Приснилось, что она попала под водопад. С трудом открыв глаза, она встретила разъяренный взгляд Кейта. «Ой!» — воскликнула она, пытаясь прикрыть лицо, но больше ничего не произнесла, испуганная его окриком. «Как ты посмела!» Продолжая вытирать лицо, на этот раз уже простыней, она опять не нашлась с ответом. В ее мозгу теплилась надежда, что все это только сон. «Слезай оттуда!» — скомандовал Кейта. «Вряд ли это разумно!» — учитывая его настроение, Фиби оставалась лежать. «Слышишь меня?» «Но в каюте так мало места!» — робко проговорила она. «Разве нельзя поговорить так?» «Немедленно сойди вниз!» — она повиновалась. «На набережной я увидела Брайана, потому и оказалась на корабле», — заявила она, как только ступила босыми ногами на пол каюты. «Что, опять ты со своим Брайаном?» «Но я видела его у самого корабля. Он разговаривал с двумя мужчинами. Я сочла нужным предупредить вас». Взгляд его оставался жестким, но, судя по всему, к ней это не относилось. «Почему ты не рассказала мне об этом раньше?» — спросил он. «Я уснула», — простодушно призналась она, — и, не давая ему заговорить, продолжала. «А почему вы лгали мне? Сказали, что отправляетесь в Италию, когда на самом деле... Ведь если бы с вами что-нибудь случилось...» В ее голосе послышались слезы. «Я бы даже не знала, где вас искать». «Место моего назначения должно было оставаться в тайне», — ответил он, с удивлением обнаружив, что, кажется, оправдывается перед ней. «А Джайлз? Он ведь знал, вы доверяете ему больше, чем своей жене». «Джайлз — мой помощник, но разговор не о том. Ты понимаешь, что своим поступком делаешься помехой в выполнении моего задания, не говоря уже об опасности, которая...» «Но я видела Брайана», — повторила она. «Зачем он здесь? Он знал, куда вы едете?» «Нет, полагаю», — задумчиво протянул Кейта, но теперь, видно, знает. «Однако тебе-то что до всего этого?» «Потому что мое место рядом с вами», — крикнула она. «Там, где вы! Поймите вы, наконец! Прошу, умоляю вас, если с вами что-то случится...» Она уже не могла совладать с собой. Слезы текли у нее из глаз. Она бросилась на него, забарабанила по груди кулаками. Он поймал ее за руки и взглянул в глаза, огромные, полные отчаяния и скорби. В них сквозила твердая уверенность в своей правоте, против которой он совершенно бессилен. «Чем я заслужил такую преданность?» — не сдержав глубокого вздоха, спросил он. Она вскинула голову, улыбнулась. Слезы мгновенно высохли на ее лице. «Потому что вы...» — начала она. Дверь каюты вмиг словно поменялась местами с потолком. Пол заколебался у них под ногами. Свеча и медный кувшин поехали по столу и остановились в опасной близости от края, а затем двинулись в обратном направлении. Все это было непривычно для Фиби, но еще более странным показалось поведение Кейта. Со сдавленным криком он внезапно выскочил из каюты. Напуганная Фиби бросилась за ним, но его и след простыл. Вспомнив, что она не одета, Фиби вернулась в каюту и, быстро натянув на себя одежду, вновь выбежала в пустой коридор, а оттуда на палубу. Поднялась и в восхищении остановилась. Какая дивная звездная ночь, несмотря на то, что холодно и дует сильный ветер. Ей нравилось все вокруг, темное море и рассвеченное яркими точками небо, тишина и прохлада, даже качка корабля. Но где же Кейта? Что с ним? Она нашла его на подветренной стороне палубы. Он стоял, перегнувшись через борт. «Как тут красиво!» — воскликнула она, возбужденно, и добавила — «Наверное, следует сказать капитану, что у него прибавился еще один пассажир». Кейта не ответил.